Глава 29. Новый владелец замка. «Он еще как минимум пару лет не должен уметь создавать кулак духа. Это заклинание по силам лишь тем, кто имеет третью стадию храма. Только я собирался объявить о прохождении испытания, как получил мощный удар. А ведь к тому моменту Алтон был полностью опустошен магически». «Ежели досталось тебе, значит, он запросто мог одолеть и нас?» — сообразил богатырь с копьем. «Скорее всего, хотя рангом он ниже». «Мой друг всегда мог за себя постоять, и неважно, какой силой обладает враг», — с гордостью произнес Ялгус. «А подслушивать, между прочим, нехорошо», — донесся голос Алгиша. Понял, что он обращается ко мне, и открыл глаза. Увидел теплую компанию. Мастера Йоду, правда, уже без злобной физиономии и разрядов внутри полупрозрачного тела. Трех богатырей и Ялгуса. Мы все находились в знакомом зале возле зеленой двери, которая была раскрыта нараспашку. «Значит, теперь буду не только подслушивать, но и подсматривать», — пробормотал непослушным языком. «Не познакомите меня с...» — указал глазами на Четырехрукого. «Дух замка Громовских, именуемый Громом», — представил Йоду Алгиш. «Он организовал финальные испытания, а сейчас от его результатов приходит в себя». Я осторожно попытался сесть. Дождавшись остановки нахлынувшего головокружения, произнес: «Прошу извинения, уважаемый Гром, если сделал что-то не так. В пылу боя сразу не разберешься, кто есть кто». «На моем весьма долгом веку мало кому удавалось меня удивить. Но ты это сумел, одолев непобедимого для твоего уровня противника». «Трудно соображать, когда башка словно после жуткого перепоя. Со мной, похоже, на финальной стадии решили немного пошутить, а я все воспринял всерьез и дал ответку, которую никто не ожидал. И нечего обижаться, надо было сразу обозначить правила». Мысленно принялся ворчать на испытателей. «На встречающих же не написано, кто за наших, а кто за ихних. А Четырехрукий совершенно не отличался от монстра, да еще выглядел злобным и неубиваемым. Слишком гремучее сочетание, чтобы опознать в нем своего. Скажите, если дверь открыта, означает ли это, что испытание пройдено?» Решил поставить все точки над «и». «Да, Алтон, ты преодолел непреодолимое, выполнил невыполнимое и победил непобедимых. Это высший уровень испытаний, которые до тебя еще никто не проходил». «Оно, конечно, приятно осознавать себя самым крутым проходимцем, но как же хотелось послать очень далеко и надолго этого шутника Йоду, его трех богатырей вместе с замком и наследием Громовских. Эти садистские испытания могли доконать испытуемого, и что тогда? Нет хозяина. Нет возможности противостоять таким, как Зордан. Где логика, вашу мать?» «Надеюсь, больше мне никуда идти не нужно. С удовольствием бы сейчас выспался, да и поесть не мешало бы». «За этой зеленой дверью проход в храм замка Громовских. Там же находится алтарь рода. Зайди и получи признание, которое оживит замок». Так и хотелось спросить, что будет, если алтарь меня не признает. Однако все же промолчал. Очень уж хотелось поскорее завершить процедуру и получить возможность вернуться в академию. Поднялся, пошатываясь, переступил порог, прошел по короткому коридору и оказался... А ведь помещение очень похоже на храм духа из моего внутреннего мира. Только здесь вместо тумана вверху расписной потолок, а в центре круглого зала — тумба в виде укороченного зигзага, это и есть алтарь?» — спросил себя. Когда подошел вплотную, верхняя площадка тумбы оказалась на уровне живота. Положил на нее обе ладони, тем самым заставив тумбу засветиться. Поймал себя на мысли, что пребываю в абсолютно пофигистическом состоянии, и мне все равно, что произойдет дальше. Даже если пол исчезнет под ногами и полечу в пропасть. Подумаешь, невидаль. В голове снова раздался тот самый противный голос, что преследовал во время испытаний. «Алтон Громовский, поздравляю с признанием. Как представитель элитной части старшей ветви рода, сегодня ты являешься истинным владельцем замка. Засим, тебе присуждается титул графа магии, лишить которого не могут ни вельможи, ни правители. Ранее этот титул находился на уровне маркизов и герцогов, поэтому никто из них не имеет власти над тобой. Они сразу это поймут, если попытаются доказать обратное. За прохождение испытаний высшего уровня ты получаешь тень огненной стихии, несколько родовых заклятий и первую стадию храма духа. Гром и его трое помощников становятся твоими слугами». «Ого, сколько плюшек за один раз! Тут тебе и замок с землями, и тень, и слуги, и заклинаний горстка». «Спасибо», — кивнул алтарю. «Желаешь ли ты оживить древний замок Громовских, новый владелец?» «Желаю», — произнес вслух. «Странный вопрос. А нафига бы я сюда добирался и едва не склеил ласты?» Практически сразу от алтаря к стенам побежали световые дорожки, наполнив сияние росписи храма. Затем в обратную сторону от стен, прямо ко мне, полетели ручьи сверкающих звездочек. Ощутил мягкое наполнение энергии, теплый, обволакивающий, принесший душевное спокойствие и умиротворение. Не знаю, что сейчас происходило за стенами храма, но был уверен, что изменения коснулись всего имения. Значит, мои мучения не прошли даром. И сам стал сильнее, и замок оживил. Теперь можно будет и с Орденом пересечься. Посмотрим, кто на этот раз окажется сильнее. «С врагом, который напал перед аркой, тебе еще рано тягаться. В прошлый раз, даже при поддержке замка и энергозверя, тебе едва удалось сдвинуть его с места. Вдали от твоих земель он гораздо сильнее». Голос подслушал мои мысли и поумерил пыл. «И что мне теперь делать?» — спросил я. «Возрождать род Громовских. Для начала найти преданных людей и ввести их в род. Чем больше достойных окажется под твоим началом, тем скорее род войдет в полную силу. А она тебе очень скоро пригодится, Алтон». «Могу я прямо сейчас покинуть замок? Мне срочно нужно вернуться в академию». «Конечно, граф. Между академией и имением много веков существует портал. О нем и о многом другом важном мы поведали твоему другу Ялгусу. Пока вход и выход в имение возможен лишь по твоему разрешению, Алтон. Чуть позже сможешь поменять правила». «Благодарю». Я поклонился алтарю и покинул храм. В зале боевой славы меня поджидал только Ялгус. «Алтон, представляешь, тут есть портал, откуда можно попасть в живую степь, столичную академию и к какому-то лабиринту». «И где он находится?» «В подвале Северной башни. А еще там находится тайник с ключом от подвала», — восторженно сообщил Ялгус. «В этом замке столько всего интересного!» По интонации паренька понимал, насколько ему не терпелось поделиться полученными знаниями, а еще больше — все осмотреть. Однако мы и так слишком долго задержались в имении, надо было поскорее вернуться. Мало ли что в наше отсутствие произошло за пределами замка. Интерлюдия. «Ваше сиятельство, возле ворот остановилась карета с гербами Его Величества и 8 всадников охраны. Личный гонец короля передал послание и ждет ответа», — взволнованно доложила секретарша. «И еще одно только что доставили срочной почтой». Она положила на стол 2 конверта. Селамский сначала открыл запечатанный королевской печатью и прочитал распоряжение. Ректора академии и студента Алтона незамедлительно вызывали во дворец. Во втором письме оказалась всего 1 строчка, быстро пробежав глазами которую, граф прошептал: «Слава Варду!» Через 20 минут ректор ожидал высочайшей аудиенции в приемной монарха. «Прошу!» Вскоре его пригласили в зал. «Добрый день, Ваше Величество! Благодарю за высокую честь быть приглашенным во дворец. Счастлив видеть вас в добром здравии!» Войдя в кабинет, Селамский низко поклонился. «Граф, ты читать не разучился?» — раздраженно спросил король. «В письме было велено явиться вместе со студентом Алтоном. Почему я его не вижу?» «Прошу прощения, мой король. Его нет в академии». «А где он?» Урдан I восседал за рабочим столом и абсолютно не разделял счастья визитера. «В имении Громовских», — кратко ответил ректор. Поскольку сесть не предложили, Селамский остановился в 3 шагах от стола. «Что?» — возмутился король. «Кто допустил? Почему? Ты понимаешь, что он может там погибнуть? Единственный пустотник в Меригии. Или мне доложили неверно?» «Вы абсолютно правы, Ваше Величество. Алтон действительно пустотник. И, скорее всего, другого такого в Меригии нет». «Тогда почему ты упустил такого уникума? Его следовало сразу направить ко мне во дворец. Знаешь, сколько появится желающих устранить пустотника, когда о нем узнают?» «Очень много. По крайней мере, некий Зордан уже пытался это сделать прямо перед аркой входа в имение Громовских». Король вспомнил встречу с этим неприятным волшебником и тут же спросил: «Когда это было?» Услышав дату, сразу понял: Зордан нанес визит после схватки с Алтоном, но ни слова о ней не обмолвился. «Откуда он узнал, что студент направляется к замку?» «Полагаю, что в академии, как и во многих других организациях, у герцога Леоновского имеются свои люди». «А почему ты считаешь, что Зордан имеет отношение к герцогу?» «Как вам наверняка доложили, что как верно подданный Вашего Величества, я тесно сотрудничаю с тайной канцелярией по всем вопросам, касающимся Алтона. От людей герцога Орданского мне стало известно, что на дороге, ведущей от столицы к имению Громовских, неожиданно появились воины в серых мундирах. Причем именно в тот день, когда студент покинул академию. Позже мне сообщили о столкновении Алтона с неким Зорданом. Честно скажу, об этом волшебнике я услышал впервые, но, судя по заклинаниям, его уровень явно не ниже 10 ранга». «Хочешь сказать, у твоего студента был шанс справиться с могучим магом?» «Ни единого, Ваше Величество». «Но ты только что утверждал, что Алтон находится в имении Громовских. И могу подтвердить это. Дело в том, что ему неожиданно помогли». «Кто?» «В это сложно поверить. Когда Зордан белым днем инициировал множественные разряды молний, на их всплеск явился энергозверь и накинулся на более сильного волшебника. Воспользовавшись их стычкой, Алтон проскочил через арку». Ректор хорошо подготовился к встрече, Он докладывал не всю правду специально для того, чтобы в нее можно было поверить. «Сообщи, граф, в точности, что случилось на самом деле. Король мог поднять его на смех или заподозрить в молодом человеке конкурента». «Насколько можно верить твоим сведениям, граф?» Король с трудом сдерживал раздражение. Мало того, что все пошло не так, как он задумывал, так еще Селамский оказался более осведомлен, чем правитель, у которого под рукой была тайная канцелярия. «Докладывать монарху непроверенные данные я бы не посмел никогда. И специально не связывался с тайной канцелярией, чтобы доложить все лично во время аудиенции. Иногда нужно быть настойчивее. Тебе следовало бы донести до меня столь важные новости любым способом». Я так и намеревался сделать, но именно в тот день кто-то взорвал мой особняк, дом декана, и попытался напасть на старшего преподавателя, людей, рядом с которыми видели Алтона. «Как они?» Без малейшего интереса спросил монарх. Слава Варду, никто не пострадал. Король задумался. Ему очень не понравилось, что пустотник отправился к замку Громовских. А еще больше – причастность к этому действу Леоновского и его странного колдуна. Получается, герцог надумал усилить, заимев себе пустотника, а когда тот не согласился, решил его убрать, чтобы уникальный маг не достался никому. Очень странно. Особенно в свете визита Зордана ко мне. Ведь именно его стараниями я получил важные сведения позже, чем хотелось бы. А мог и вообще ничего не узнать, если бы покушение на ректора удалось. А еще меня очень волнует вопрос. Почему об этом Зордане я узнал только пару дней назад? Тайная канцелярия вообще мышей не ловит. Граф, а зачем Алтон отправился в замок? Ему разве не рассказали, что случается с теми, в ком степень родства с Громовскими оказывается недостаточной? Наоборот, я даже передал ему документ, где об этом четко сказано. Но именно после его прочтения парень уверился в том, что он Громовский. И, как ни странно, оказался прав. «Граф, не торопи события. Проход сквозь арку еще не означает, что замок его примет». «Прошу прощения, Ваше Величество. Буквально по пути к вам я получил срочное сообщение. Замок Громовских стал виден. Хотел доложить сразу, но не мог не ответить на ваши вопросы». Монарх на время застыл, продолжая внимательно изучать собеседника. С минуту помолчал. «Ты садись, граф. Чего зря ноги мять?» Наконец произнес Урдан Первый. «Благодарю». Селамский занял один из стульев. «Выходит, Алтон пробудил не только призрачную стражу, но и стал владельцем древнейшего имения? И что дальше? Такими темпами он скоро займет мое место». Как бы в шутку спросил король. «Громовские давно потеряли право на трон. Опять же, у парня имеется невеста из простолюдинок. Алтон собирается жениться, и этому желательно поспособствовать», — предложил Селамский. «Прекрасная мысль», — похвалил король. «Стоит кому-то взять в жены простолюдинку, и благодаря закону о первых титулах и престолонаследии он даже герцогом стать не сможет. И я охотно окажу покровительство пареньку. Он ведь вроде сирота». «Насколько я знаю, да». «Для начала издам указ о присуждении титула. Например, баронетта». «Прошу прощения, Ваше Величество. Он единственный в роду, а потому не может быть ниже барона, хотя на самом деле хозяин столь древнего замка». «Пусть будет бароном, уговорил», — перебил собеседника король. Возвышать везунчика он не торопился, хотя прекрасно знал, что глава рода, да еще с такими владениями, тянет минимум на графа. «Вам виднее, ваше величество», — быстро согласился Селамский. Спорить с правителем он посчитал небезопасным делом. «А еще я могу стать его посаженным отцом, чтобы поумерить пыл горячих голов. Как думаешь, передумают убирать парня, если окажу Алтону такую милость?» «Никогда не перестану удивляться вашей прозорливости. Наверняка это будет полезным, ваше величество», — восторженно ответил Селамский. «Однако до самой свадьбы об этом, наверное, никому лучше не знать». «Разумеется». «Так когда он вернется в академию?» — как бы мимоходом спросил Урден Первый. «Если ему не помешают, должен появиться не позднее завтрашнего дня». «Устроишь мне встречу с Алтоном и приглашение в замок Громовских. Постарайся доходчиво объяснить новоявленному дворянину, что первым гостем в его имении должен быть король». «Полагаю, он и сам догадывается, но за полвека в замке многое могло измениться. Наверняка потребуется время, чтобы навести порядок, достойный вашего величества». «Я сейчас говорю не об официальном визите. Только я, ты и он. Об этом посещении больше никто знать не должен». Король уделил ректору академии еще четверть часа своего драгоценного времени, а под конец напомнил, что все сказанное не должно выйти за стены кабинета, и отпустил графа восвояси. Когда Селамский вернулся к себе, его ждал огромный сюрприз. В кабинете находился Алтон, и о его появлении секретарша не имела ни малейшего представления. «Ну здравствуй, барон Громовский», — произнес ректор. «Здравствуйте, господин ректор». Парень поднялся со стула и кивнул. «Вообще-то мне в замке назвали другой титул, но я так и не понял, что означает граф магии». «Как ты сказал?» Селамский присмотрелся, используя магическое зрение, и буквально рухнул в кресло от удивления. «Пустота, меня забери! Но ведь этого не может быть!» «Конец!»